Сколько нужно агентуры? Вы думаете, разведка — это на пузе ползать? Или тайниковые операции проводить? Или проверяться, чтобы за тобой не было наружки? Весело говорил мне Примаков, когда я спросил его, что же ему нравилось в разведке. Это все тоже есть в работе разведчика. Но руководитель разведки главным образом занимается аналитической работой. Ведь добыча информации — это же не самоцель. Материалы разведки нужны для того, чтобы правильно представлять, что твой визави намерен предпринять в отношении твоего государства и как ему что-то противопоставить. Это очень интересная работа, — повторил Примаков. Евгений Максимович не лукавил. Разведка — это то самое место, где ему больше всего нравилось работать. Виталий Игнатенко, который хорошо его знает, говорит, «Я думаю, что Примаков воспринимал разведку как ту работу, где он может проявить себя как очень сильный аналитик. Он внес туда дух поиска. Эта служба нуждается в оплодотворении наукой, знаниями. Примаков пришел туда из науки и сделал ее очень значимой. Журналист Томас Колесниченко, который дружил с Примаковым 40 лет, заметил. Он себя нашел в разведке, он купался в этом. Он поднял разведку на такой уровень, какой они себе даже не представляли. Они стали мыслить иначе. Аналитика пошла настоящая. Начальник политической разведки, в отличие от своих коллег, силовых министров, практически незаметен. Каждый понедельник директор службы внешней разведки Евгений Примаков входил в кабинет президента Бориса Ельцина для подробного доклада. Текущую разведывательную сводку, срочные сообщения президент получает каждый день в запечатанных пакетах. Но раз в неделю Примаков приезжал в Кремль, чтобы ознакомить президента с обзором важнейших проблем. Задача Примакова состояла в том, чтобы рассказать Борису Ельцину, что происходит, как это оценивает разведка и как, с ее точки зрения, следует поступать в мировых делах. Разведка работает круглосуточно. Эта работа не терпит перерывов. 24 часа в сутки в Ясенево нескончаемым потоком поступает информация со всего мира. Вообще-то всю информацию, поступающую в разведку, один человек прочитать не в состоянии. Есть информационно-аналитическая служба, куда приходят все телеграммы, в том числе из Министерства иностранных дел и Главного разведывательного управления Генштаба военной разведки. Эффективность этой гигантской машины производит впечатление. Офицеры-аналитики обрабатывают все поступающие сведения, пытаются разобраться в происходящем и постоянно обновляют свои оценки ситуации в том или ином регионе. Аналитики все просматривают и самое интересное, важное, нужное отбирают начальнику разведки. Потом это смотрят помощники и кладут ему на стол. Есть, конечно, оперативные телеграммы, адресованные только ему, или информация, которая, минуя всех, поступает в адрес директора. Дальше уже Примаков решал, это показать президенту, это разослать главе правительства, министрам обороны иностранных дел, на основании этого сообщения собрать дополнительный материал и подготовить специальную записку. Разведчики пребывают в уверенности, что они заранее обо всем предупреждают политиков. Но политики не способны воспользоваться тем драгоценным кладом, каким является разведывательная информация. А многие профессиональные политики достаточно пренебрежительно относятся к этим секретным сводкам, считая, что в принятии важнейших политических решений разведка помочь не может. Примаков несколько лет работал с Горбачевым, который высоко ценил материалы разведки и внимательно их читал. В роли члена президентского совета и Совета безопасности сам Евгений Максимович получал информацию КГБ о внешнеполитической ситуации. Став начальником разведки, он установил, что сведения, поступавшие от Крючкова, не имели ничего общего с той информацией, которую реально собирало первое главное управление. Но в те времена политическая разведка не имела прямого выхода на руководство страны. Примаков обнаружил, что рассказы Крючкова о существующих в стране агентах влияния ЦРУ – миф. Получив запрос российской прокуратуры, он дал указание подразделениям разведки тщательно проверить материалы на этот счет. Ответ был однозначный – никаких данных такого рода не было и нет. Аппарат, с которым работал Примаков, в значительной степени сформировался под влиянием Крючкова. Тот 10 лет возглавлял разведку и еще 3 года был председателем всего КГБ. Крючков начинал свою жизнь профессиональным комсомольским работником. Во время войны будущий глава госбезопасности на фронт не попал, был нужнее в тылу. После войны работал в прокуратуре. В 1951 году в Сталинградский обком партии пришла разнарядка откомандировать перспективного молодого партийца в Москву для учебы в высшей дипломатической школе. Выбор пал на Крючкова. Из всего потока один Крючков рискнул взяться за изучение очень непростого венгерского языка. Повсюду носил с собой карточки со словами, которые следовало запомнить. Выучить венгерский язык значит проявить характер, усидчивость и упорство. Всего этого Крючкова было не занимать. В конце лета 1955 года молодой дипломат Крючков отправился в Будапешт. Он получил назначение в советское посольство третьим секретарем. Послом был молодой партийный работник Юрий Владимирович Андропов. Крючков вытащил счастливый билет. Так они шли по жизни вместе до самой смерти Андропова. Уходя в мае 1967 года со Старой площади на Лубянку, Юрий Владимирович забрал с собой свой личный аппарат, человек 10. «Держались они на первых порах тесной стайкой», вспоминал заместитель начальника разведки Вадим Кирпиченко, «и все старались выяснить, нет ли вокруг Юрия Владимировича недоброжелательности, или, не дай бог, не зреет ли какая крамола. Эта группа была предана лично ему и стремилась всеми доступными средствами работать на повышение его авторитета, что порой выглядело даже смешным и наивным из-за прямолинейности восхвалений достоинств нового председателя. Владимир Крючков получил на Лубянке прежнюю должность помощника, но в том же 1967 году стал начальником секретариата председателя КГБ. Педантичный, аккуратный, организованный, с прекрасной памятью, он стал идеальным канцеляристом. Начальник секретариата генерал-майор Крючков произвел сильнейшее впечатление на будущего начальника разведки Леонида Шабаршина, который пришел с просьбой найти документ, переданный Андропову. «Владимир Александрович удивил меня своей памятью», — писал Шабаршин. Услышав название документа, попавшего к нему несколько месяцев назад, он немедленно открыл сейф и из толстенной пачки бумаг сразу же достал именно то, что требовалось. Мне показалось, что я имею дело с человеком в какой-то степени необыкновенным. Кабинет Крючкова на третьем этаже находился прямо напротив председательского. Приемная у них была общая. Владимир Александрович всегда был под рукой, готовый дать справку, напомнить, выполнить любое указание, проследить за движением бумаг. Старательный, надежный, услужливый и безотказный исполнитель. Через 4 года, летом 1971 года, Андропов неожиданно для многих перевел Крючкова в разведку, первым заместителем начальника первого главного управления. Крючкову переход на большую самостоятельную работу с завидными перспективами дался трудно. Он вспоминал, как ему было не по себе от мысли, что придется работать на некотором удалении от Андропова. К тому времени они трудились вместе 17 лет. Крючков боготворил начальника, знал наизусть его стихи, он привык к роли первого помощника, а тут предстояло самому принимать решение. Но Владимир Александрович нашел выход. Его сотрудники быстро заметили, что он по каждой мелочи советовался с Андроповым. Крючков по характеру, образу мышления и поведения так и остался помощником. Крючков пробыл первым заместителем начальника разведки 3 года. Столько ему понадобилось для того, чтобы освоиться и разобраться в новом деле. 30 декабря 1974 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев принял Андропова вместе с Крючковым. Это были смотрины. Андропов внес в ЦК предложение назначить Владимира Александровича начальником первого главного управления и одновременно заместителем председателя КГБ. На этом посту Крючкову не хватало не столько профессионального опыта, сколько глубины понимания происходящего в мире, да и по натуре он не был лидером. В роли доверенного помощника Андропова Владимир Александрович был на месте, а без указаний своего наставника грамотный работящий номер два терялся. Крючкова всегда считали бледной тенью Андропова. Серая мышь, исполнительный помощник, гений канцелярии. В особой атмосфере тайной полиции Крючков чувствовал себя как рыба в воде. Умение выполнять приказы сделало Крючкова необходимым сначала Андропову, затем его наследником. На пост председателя КГБ, как утверждают, Крючкова рекомендовал академик Яковлев, которому изменила его обычная проницательность. Крючков искал путь к Горбачеву. Александр Николаевич вспоминал, как Крючков напористо полез ко мне в друзья, буквально подлизывался ко мне, постоянно звонил, зазывал в сауну, всячески изображал из себя реформатора. Яковлев полагал, что человек из разведки, не участвовавший в политическом сыске, более подходящая фигура, чем любой человек из контрразведки. Крючков во всех разговорах давал понять, что он именно тот человек, который нужен Горбачеву. Он всячески ругал Виктора Чебрикова за консерватизм, писал Яковлев, утверждал, что он профессионально человек слабый, а Филиппа Бобкова, бывшего начальника 5-го управления, поносил последними словами и представлял человеком, не заслуживающим доверия, душителем инакомыслящих. Крючков упросил Яковлева познакомить его с Валерием Ивановичем Болдиным, главным помощником Горбачева. Объяснял свою просьбу тем, что иногда появляются документы, которые можно показать только Горбачеву, в обход председателя КГБ Чебрикова. Крючков добился своего и сменил прежнего председателя КГБ Виктора Михайловича Чебрикова. Яковлев вспоминал, что перед уходом на пенсию Чебриков, как всегда, очень спокойно сказал ему: «Я знаю, что ты поддержал Крючкова, но запомни, это очень плохой человек. Ты увидишь это». Уже после августовского путча, на выходе из Кремлевского дворца съездов, Чебриков догнал Яковлева, похлопал по плечу и сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил о Крючкове?» Горбачева, наверное, подкупили такие качества Крючкова, как его несамостоятельность в политике и безраздельная преданность прежнему хозяину. Михаил Сергеевич помнил, каким верным помощником был Крючков для Андропова, и хотел обрести такого же толкового исполнительного подручного. Шибаршин писал: «Видимо, Крючков показался Михаилу Сергеевичу более гибким, динамичным и податливым человеком. Думается, генеральный секретарь сильно заблуждался и не заметил за мягкой манерой, внешней гибкостью и послушностью Крючкова, железной воли и упрямства, способности долго, окольными путями, но все же непременно добиваться поставленной цели. В Крючкове видели незаметного и неамбициозного исполнителя, готового выполнить любой приказ, мастера на все руки. Говорят, что Крючков был полезен и в другом смысле. У всех высокопоставленных персон есть слабости, пьющие сыновья или гулящие дочери, за которыми нужен глаз да глаз, но родители заняты важной государственной работой. КГБ помогал уберечь непутевых детей от неприятностей, спасти родительскую репутацию. Тем самым политики становились зависимыми от КГБ, руководство которого много чего знало о семьях высокопоставленных политиков. Информация собиралась не только в Москве. Краевые и областные начальники доносили в центральный аппарат КГБ обо всем, что знали. Поэтому Крючкову многое было известно о людях, перебравшихся в столицу и из Томска, и из Омска, и из Свердловска, а резиденты сообщали, как вели себя политики, оказавшись за границей. Сидя на своих досье, как скупой рыцарь на мешках с золотом, Крючков начал мнить себя самостоятельным политиком, одним из вождей государства. Наступил момент, когда Владимиру Крючкову надоела роль безмолвного исполнителя. Феноменальная память и фантастическая осведомленность о том, что происходит в стране, только подогревали тщательно скрываемое честолюбие. Горбачев пребывал в блаженной уверенности, что вознесенный на высокий пост председатель КГБ будет вечно хранить ему верность, а Крючков негодовал, что его заставили слишком долго ждать этой должности, а он достоин большей роли. С ним произошло то, что случается со слугой, который днем разнашивает туфли для господина, а ночью тайно их примеряет. Изо дня в день он докладывал Горбачеву секреты своих досье и постепенно исполнялся презрение к хозяину. Тот все заглатывал, но ничего не предпринимал. Значит, Горбачев слаб. Почему бы в таком случае не заменить его? Крючков считал себя сильной личностью и решил проверить свои способности на деле. И с треском провалился в августе 1991 года. Серая мышь не может стать львом. Гений канцелярии ни на что не годится на поле боя. Как и весь КГБ при Андропове, внешняя разведка при Крючкове достигла в определенном смысле расцвета. Резидентуры по всему миру, большие штаты, широкие агентурные сети, солидный бюджет, новая оперативная техника и, конечно же, особое положение разведки внутри КГБ. Разведчики ощущали особое расположение Андропова. Потом, правда, Крючкова упрекали за то, что он увлекался большими цифрами. Разведка старалась собрать максимум информации по всем странам. Реальной пользы от этого было немного, но создавалось приятное ощущение полного контроля над миром. Однажды в Кабуле, поздно вечером, Крючков спросил начальника нелегальной разведки Юрия Ивановича Дроздова, а сколько вообще нужно иметь агентуры, чтобы знать, что происходит в мире? «Не так много», — ответил Дроздов. 5-6 человек, а вся остальная агентурная сеть должна их обеспечивать, отвлекать от них внимание». Крючков с интересом выслушал Дроздова, но остался при своем мнении. «Опытный оперативник исходит из того, что надо иметь немного агентов, но дающих ценную информацию. Крючков требовал от резидентур увеличить темпы и масштабы вербовки. Брали количеством». Примаков не стал расчищать разведку от людей Крючкова, но постарался поменять принципы информационной работы. Люди, далекие от вершин власти, часто с мистическим уважением относятся к документам, помеченным пугающими грифами совершенно секретно, считая, что в шифровках разведки таится высшая мудрость. Уверены, что если бы получили доступ к разведывательным сводкам, то им открылись бы все тайны мира. Знающие люди куда более скептичны. Вадим Александрович Печенев, бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС, вспоминал, если бы знали любопытные от природы люди, сколько уникальной, секретной в кавычках литературы и прочих материалов я вернул, не читая, а то и перемолол, не заглядывая в них, в спецмашинах, сколько сверхсекретных, в кавычках и без, бумаг, телеграмм, депеш, так называемых шифровок с грифами Политбюро, КГБ, ГРУ, Главное разведуправление, я подписал, не читая. Если бы я и читал все эти шифровки и прочие секретные донесения, то все равно вряд ли это помогло мне в понимании истинных движущих мотивов политики. Сотрудники первого главного управления КГБ не носили форму с синими петлицами, не щелкали каблуками и не обращались друг к другу по званию. Но воинская система отношений наложила свой отпечаток и на разведку. Она исключает дискуссии и сомнения относительно приказов начальника. Разумный начальник, естественно, поощрял споры. Не очень умный — запрещал. это мешало исполнению главной задачи – снабжать политическое руководство страны объективной и осмысленной информацией о происходящем в мире –